Эвергранс посмотрел на смертельно бледного Ларсена, который, запрокинув голову, лежал на каталке. По подбородку у него текла слюна. Грэнс машинально потянулся за своим носовым платком, которым он привык вытирать ее подбородок. Он прикрыл глаза, затем снова взглянул на Ларсена, и его беспомощно открытый рот хотел было ударить по каталке, но вовремя сдержался, и его рука застыла в воздухе. Она взяла заложников, облепила пластитом весь этот долбанный морг, и никаких требований. Он забыл о своей руке, и нержавейка откликнулась на удар громким звоном, который долго еще отдавался от стен. «Свен, да, звони, звони ей, пора потолковать». Никогда раньше в настоящем морге она не бывала. Когда серая железная дверь закрылась за ней, Лидия остановилась и осмотрелась. Он был еще больше, чем она думала. Светло-желтый зал с холодным освещением, белый кафель там, где проводились вскрытия. По размеру, как два клайпедских танцзала, куда они с Владей ходили, когда были подростками. Стального цвета дверцы холодильников в несколько рядов занимали почти всю стену. По три в вертикальном ряду и по 50 в горизонтальном, каждой шириной в 75 сантиметров. Лидия отсчитала 15 рядов, 45 холодильников, и везде люди, бездыханные, окоченевшие тела. Она не понимала, не могла и не хотела этого понимать. Она вспомнила о Владе, и, как это с ней иногда случалось, ощутила острую тоску по нему. Они выросли бок о бок, вместе пошли в школу. Ей нравилось держать его за руку во время прогулок. Заходили они далеко, собирались даже уйти из Клайпеды. Частенько подходили к самой городской окраине, оттуда смотрели на город. Просто смотрели и тосковали. Тоска. Вот что их объединяло прежде всего. Она думала про него, он мой. И он думал про нее. Она моя. Лидия медленно шла по жесткому полу из серых плиток. Они не виделись 3 года. Иногда она задавала вопрос. Где он? Что он делает? Вспоминает ли о ней? Она вспомнила родителей. Папу в тюрьме Лукишкис. Маму в их квартире в Клайпеде. Они сделали, что могли. Любви особой в их семье не было, но ненависти не было вовсе. И уж тем более никто никого не бил. Жили себе вполне довольные собой. Интересно, родители когда-нибудь ходили на окраину, чтобы, обернувшись, смотреть на город, кого-то искать? Она была рада, что мама не знает, где она сейчас. В морге. Проститутка с исполосованной кнутом спиной, в руке пистолет, из которого она целилась в людей. Она была рада, что и Влади не знает об этом. Она сомневалась, что он бы ее понял. Верила, но сомневалась. Но он должен понять, что если кого-то беспрестанно унижают, наступает момент, когда он должен сам кого-нибудь унизить. Так уж все устроено. Просто дальше это продолжаться не может. Места для унижения в душе не хватает. И ничего тут не поделаешь. А через несколько секунд она услышала телефон. Стационарный телефон, который висел на стене в средней комнате всего в паре шагов от мертвеца на каталке. Она торопливо зашагала по каменному полу, мимо холодильников и распахнула серую железную дверь. Кажется, было 4 звонка, может, 5. Она подняла трубку и молча ждала, когда с ней заговорят. Действие морфина подходило к концу, и боль накатывала на нее с новой силой. Шевелиться было трудно, а ведь скоро будет еще хуже. Через мгновение она поняла, что слышит русскую речь. Он говорил по-русски. Она этого не ожидала. Мужской голос, скандинавский акцент. И пока она успела что-то сообразить, он представился. «Меня зовут Бенгт Нордваль. Я полицейский». Она сглотнула.